Вопреки опаске, что женщина тоже начнет искать причины отказаться, Глаша согласно кивнула. Странно, за все время она даже слова не произнесла. Так же покорно держит свою узкую ладошку в моей и слабо улыбается. Ну добре, поправляйся. Через несколько дней нам в дорогу, так что сама понимаешь. Для Глафиры мы соорудили в санях нечто вроде палатки. С утра заливали кипяток в кожаный бурдюк и укладывали его в ноги женщине. И она ехала, закутанная в медвежью шкуру. Только нос торчит. За ней ухаживала жена и дочка Первуши. Есть вещи, которые мне как мужчине делать невместно. Да, у нас нарисовалась серьезная проблема с жильем. Пока разместил народ у деревенских, но жизненно необходимо строить свое жилье. Но, в принципе, мы с Ерофеем к этому готовились. Вообще лес для стройки рубит зимой, пока дерево спит. Потом его сушат и бревна готовы для строительства. Выбирали боровой, ровный лес, обычно сосну или ель. Смола не давала гнить стенам домов. Скребками счищали кору и так оставляли сушиться, сложенными в костры. Строить же предпочитают в теплое время, потому что как ни бери, но нужен фундамент, а это земляные работы. А кто же зимой будет копать, морока еще та, жечь костры и долбить мерзлую землю кирками. Начинали строиться по весне, поэтому мы заранее еще осенью подготовили фундаменты на 4 избы. Одна из них будет моими новым жильем. Для обычной избы вместо фундамента сначала выкладывали заглубленный слой толстых бревен, желательно лиственницу. Но у меня будет большой дом, поэтому отсыпали фундамент из бутового камня и щебня. Таким образом, в принципе, можно рубить дома и зимой, чем мы и занялись. Разумеется, никаких гвоздей, для крепления исключительно деревянные шипы и костыли. Ерофей пробовал получить от меня указания, каким именно способом будем укладывать бревна. Вариантов насчитал с десяток, но увидев мое поглупевшее лицо, махнул рукой и приступил к работе. Я не собираюсь вмешиваться, вон пусть будущие хозяева переживают. Я же только поскреб затылок, покивал и пошел дальше. Наружные стены остаются полукруглыми, а внутри стены обтесывают, делая плоскими, скоблят в лаз. Что прикольно, никаких пил, только топоры. Мастер важно пояснил мне убогому, что нельзя резать. Топор не разрывает волокна и не открывает их для влаги, а только сминает и запечатывает торцы бревен. А гниют бревна именно с торца и в местах крепления. Такой дом простит намного дольше. Для нижних венцов старались искать витые стволы, они прочнее и дольше стоят. Три избы будут классическими срубами, четвериками, то есть одна срубная четырехстенная изба. Для себя я сначала планировал восьмерик. Восьмиугольные дома чаще ставили для храмов или для хором богатеев. Как правило, был и второй этаж, это уже четверик. А позже я передумал, просто увидел в городе избу крестовик. Это шестистенный сруб, в котором внутренняя поперечная стена пересекалась с продольной, образуя четыре комнаты, или больше. Изначально я не планировал второй этаж, а теперь уже и не знаю, семейство то прибавилось. Акулина с малыми, да и Глафиру куда денешь, поэтому, наверное, решусь на второй этаж, но мой дом будет строиться последним. Я так решил. Глава 8. Когда Глаша поправилась, я поселил ее в одной избе с Акулиной и детьми. Пусть привыкает жить в семье. Мне кажется, что ей это будет полезно, да и малым нужна женщина помоложе старой Акулины. Боженка сразу приняла молодую женщину, Акулина тоже вроде о чем-то с нею шепчется, а вот Степка игнорирует. По-моему, он ревнует. Десятилетний подросток считал себя главой семьи, а тут новое лицо. Вот он и глядит букой. Ничего, привыкнет. Женская рука в хате – великая вещь. А старуха уже не в тех годах, чтобы за всем уследить. Я сам жил в другом доме, вместе со Скоритой нашими. Тут заправляет Ульяна и новая пассия Степана. Поэтому малых вижу не так часто. Вот вроде зима и можно отдохнуть. Но у нас происходит не такое и вялое шевеление. Огнеупорный кирпич продолжаем накапливать. В планах не продавать его, оставить печи заказчикам из своего материала. Так совсем другая денежка получается. Первуша с нашими скорешился и вовсю коптит рыбку, которую ловят его пацаны. Каждый день рубит лед и сидят рыбалит, вроде получается. Ну и наши вощеные плиты требуют пригляда. Нужно счищать снег и переворачивать, подставляя бачок под северное солнышко. А я мотаюсь между городом и своей слободой. Частенько зависаю у Григория. С уходом Ольги его дом как-то опустел. но я всегда с удовольствием общаюсь со скромницей и вечно краснеющей Дуняшей и непоседой Златкой. Единственный сын Захар уже начал помогать отцу в его делах и преисполнился важности, но по-прежнему не в силах устоять и активно играет вместе с нами в лес. С Григорием обязательны 2-3 партии в шахматы под ароматный кальвадос или терпкое фряжское вино. Это уже наша традиция. Ну и неторопливые беседы. Их тональность немного изменилась. Если раньше Григорий видел во мне несмышленыша в торговых делах, а таким я и был, то сейчас, ежели не на равных говорит, то уже без прежнего покровительственного тона. Нет, Алексей, сам же говоришь, что такая лесопилка работать будет только в теплый период, то бишь с конца ноября по начало апреля работать невозможно. Не знаю, смотри сам. Это я поделился своими планами насчет лесопилки, а Григорий к ним отнесся весьма скептически. Я же полностью погрузился в новую задачу. Пилы, зубчатые валы для подачи бревна и прочую машинерию я разработаю. Там ничего сложного. Кривошипно-шатунный механизм передает от колеса движение на головку с набором пил. Тут вопрос в другом. В наших местах волхов неторопливые скорости воды явно не хватит. Нужны проводить по весне изыскательские работы. Можно попробовать схему с верхним водоводом. То есть если мы пророем от норок, где вода будет сверху падать на заглубленное водяное колесо, то чем выше перепад, тем больше напор воды. Играет роль и размер колеса, а главное лопатки желательно изогнутые, еще лучше в виде ковшиков. Надо найти берег, где рядом есть овраг, тогда можно не копать глубоко, поставить колесо внизу и пользоваться естественным перепадом высот. Да, работа большая, зато при наличии неограниченных запасов леса, я могу продавать корабелам качественную доску. Я узнавал, цена на нее впечатляющая и неизменно высокий спрос. Даже у нас в Новгороде корабелы строят много судов, хорошая ровная доска в цене. Как мне сказал мастер на верфи, именно отсутствие подходящей доски тормозит увеличение объемов. Ну, я где-то этому даже рад. В одно из посещений города, как обычно, заявился к Марфуше. Как правило, я останавливался у нее на пару-тройку дней. Спускал пар, решал свои дела и возвращался домой. А тут хозяйка что-то наводит туман. Интересуется, когда возвращаюсь домой. Причем не в том плане, чтобы задержался подольше, а вроде как торопит меня. Спросил прямо и получил такой же честный ответ. Нашла моя хозяюшка себе другого ухажера, молодого парня. Я его видел, он вроде в десятниках у Марфы ходит. Высокий и рослый, лицо, кровь с молоком. Улыбчивый, любит рассказывать шутки и прибаутки. Видал его с дворней, так он постоянно в центре внимания. Марфу понять можно, я вечно в разъездах и не особо прогибаюсь под ее волевой характер. А этот смотрит на нее и мечтательно улыбается, боясь пропустить малейшие указания. Ну, я горевать не стал. Распрощались честь по чести, от дома мне не отказали, но место в хозяйской постели оказалось занято. Да я как бы и не рвался. Просто так сложилось, что мы познакомились, когда обоим нужен был секс, без всякой романтики. Марфа меня устраивала в интимном плане, не более того. Я же в монахи не записывался, да и устраивала меня, что в городе есть у кого остановиться. Ничего, давно подумывал купить недвижимость внутри городских стен. Вот только денег вечно не хватает. Как назло, вечером ко мне на огонек заглянула Глаша, будто что почувствовала. Пришла и села в ногах на постель, боится глаза поднять. Я нежно к ней прикоснулся и приподнял ее голову за подбородок. Нет, нет у нее в глазах желания. Хочет отблагодарить, что ли? А кроме этого дела, вроде как и нечем. Что-то случилось с женщиной за те 3 года, что мы не виделись. Раньше от нее исходил запах желания, а сейчас пустота, выжженная пустыня. Поэтому я просто ее обнял и выпроводил. Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. В той ситуации мы оба выиграли от совместного кувыркания в постели. Сейчас это как оживить высохшие растения. Да и Глаша явно отошла, общаясь с малыми и Акулиной. Появился новый смысл жизни. Вон Боженка, вся такая важная, причесанная и нарядная ходит. Степан перестал дичиться, и я часто вижу малых на улице в компании с Глафирой. Так-то у нее детей своих нет, вот и пусть познает радость материнства. В городе я самолично встретился с одним шведским купчиной и заказал ему свои железки для водяного колеса. Не только несколько комплектов пил, но и валы, и сам механизм передачи вращения, а также лопатки сложной формы. Сейчас шведы вместе с англичанами лидеры в производстве металлоизделий. Обойдется мне это в круглую сумму, поэтому я в десятый раз перепроверил свои эскизы. А Ерофей только недоверчиво хмыкает и зависает, прикидывая, получится или нет. Если не ошибаюсь, первую лесопилку в России поставит Петр И, а вот в Европе уже прообразы появились, но пока не пользуются успехом из-за сложности с механизмом. А мой элементарен, кривошипно-шатунный механизм с ползуном передает вращение от колеса в возвратно-поступательное движение на ползун. Колесо и основные детали из лиственницы, но самые ответственные, конечно, стальные. Мне нужно рассчитать механизм, диаметр колеса и высоту перепада высот, чтобы получить оптимальную скорость. 4. Возьмем с запасом. 5 месяцев река покрыта льдом, но остальные 7 можно плодотворно работать. Зимой заготавливать лес, в идеале, по весне сплавлять по реке и просушивать стволы. Можно наладить логистику, пользуясь близостью реки. А еще нам нужна ладья, большая, можно обычную плоскодонку, чтобы возить доски в город. Но это уже дело будущего. А пока мы строимся. Обычный сруб 4 стенок ставится за пару недель. Это с учетом кровли, на которую тоже уходит много времени. Сказывается опыт Ерофея и наличие рабочих рук. Те смерды, что сели на мою землю, осенью отдадут мне четверть урожая. Ну и периодически отрабатывают барщину на моих производствах. Это мы наладили неплохо. К Рождеству все 3 избы были сданы в эксплуатацию. Стыки и швы заделаны льняной поклеем и мхом. Крыши по весне подвергнутся доделке, но пока мы закрыли их берестой и пучками соломы. Печки, сложенные мастером, еще необходимо протапливать в особом режиме, но в принципе этот процесс у Ерофея с помощниками налажен. Первуша и те 2 семьи въехали в свои дома. С новосельем. Наступление тепла ознаменовало начало земляных работ. Я нашел идеальное место для лесопилки. Небольшая низменность позволяет получить нужный перепад высот. И сейчас мы намечаем контуры работ. Нужно прокопать отводной канал, заделать его стенки и углубить под само колесо, используя рельеф небольшого овражка. Нам пришлось немало полазить, подыскивая подходящее место. Параллельно начались работы по строительству моего дома. Он находится на возвышенности, ближе к березовой рощице. Так что сейчас у нас настоящий муравейник. Я уже отвез в город, еще по зимнику наработанную партию свечей. Это рекордная, и сумму надеюсь выручить соответственную. И теперь буду ждать реализации своего товара. Деньги нужны позарез. Нужно многое закупать на свои проекты. А пока я наслаждаюсь относительным покоем. Выходил побродить на охоту, спускались на лодке к озеру и рыбачили сетями. А еще с удовольствием наблюдаю, как растет мой дом. С десяток мужиков оседлали растущие стены и стучат топорами как заведенные. Я уже высматриваю будущие сени и клеть для вещей. Это предбанник. Само собой предполагается высокое крыльцо, из-под которого будет брехать четвероногий охранник. Будет и подклет, где планируется устроить погреб и ледник. Ну и на втором этаже я попросил ребят срубить мне балкончик, опоясывающий стену. Крыша у меня будет тесаная. Без сучков, это верх крутости. Ложится в 2 слоя с подтеском. Только богатеи могут такую себе позволить. Печей у меня будет аж 2, в противоположных углах. Одна для готовки, другая попроще, но с дымоходом, чтобы дом прогревать зимой. Но обе по белому с трубой. Ерофей пучил глаза и говорил, что так только в хоромах ставит, где площадь внутренних помещений значительная. Но я уперся, хочу и все. Аналогичная битва состоялась за освещение. Сейчас в целях сохранности тепла делали двери и окна малюсенькие. Я предпочел бычьему пузырю и промасленной ткани так называемые слюдяные кончины. В этом случае окошко металлическими прутами делилось на 4 части и вставлялись слюдяные пластины. В мороз и ветер окна закрывались ставнями. В комнате такое окошко давало совсем мало света, поэтому я попросил по 2 в каждую горницу. Волноваться я начал в начале июля. Оба раза Григорий ухитрялся реализовывать мой товар и выплачивать мои денежки уже в начале июня. За это время его судно успевало смотаться к шведам и вернуться. А сейчас он только успокаивает, типа всякое бывает, надо подождать. А у меня все завязано на выручку от последней партии свечей. Но, купец прав, это не на круизном теплоходе сплавать по Волге. Когда Скорята принес тревожные известия, я сначала отмахнулся. Мой товарищ порой зависает у своей новгородской зазнобы и не чурается компании себе подобных. Наемники и ушкуйники частенько сиживали в питейных заведениях. Жизнь моряка или наемника полна опасностей. Это нападение пиратов или сложные погодные условия на море. Тот же шторм весной или осенью на Балтике – далеко не редкость. Случается, что корабли пропадают. К Когда нет свидетелей, остается только гадать, что произошло. А тут кто-то из собутыльников поведал, что общался с моряками, которые чудом выжили во время шторма. Корабль разбило о скалы, а несколько человек чудом спаслись. Попросил выяснить Скориту подробности, и когда он вернулся, крепко задумался. Корабль принадлежал вощеному цеху и шел в один городов Ганзейского союза. При встрече с Григорием я поинтересовался этим случаем, но получил ответ, что это был чужой корабль. Меня удивило выражение лица собеседника, вернее его глаза, они стали колючими. Так Григорий реагирует на опасность, я-то его уже немного узнал за несколько лет, видал в разных ситуациях, а когда совсем от посторонних людей, чисто случайно я узнал, что потонули два корабля и один из них принадлежал Дурдееву, я понял, что у меня настоящие неприятности. Дома внимательно прочитал грамотку, которую мы составили как обычно с купцом. Она заверена у Соцкого городского старосты, но там вместо свечей указаны другие товары и обозначена сумма. Если предположить, что судно с моим грузом разбилось и затонуло, смогу ли я потребовать от купца возмещения убытков? Пришлось идти на поклон к Марфе, и та нашла крючкотвора законника, Ярышку, в суде. Мужчина в годах заседал в небольшом помещении на торговой стороне рядом с рынком. Выслушав меня и проверив грамотку, он задумался. Договор составлен так, что можно рядить по-разному. Получается, что ты отдал купцу Дурдееву на реализацию некий товар на сумму 25 новгородских гривен. Здесь не сказано, что ты вошел с ним в долю и в результате кораблекрушения вы оба пострадали. Нет такого, поэтому можно подать жалобу судье на обман. Ни денег, ни товара ты обратно не получил. Я слушал этого немолодого мужчину. Он спокойно говорил и каждое слово подчеркивал указательным пальцем, которым ударял по столу. С сизого носа свисала капля, что немного портило эффект, но я внимательно его слушал. Мне нужно понять, смогу ли я вернуть хоть что-то. Все понимаю, корабль потонул. Все мы в руках Божьих. Плохо другое, почему купец не сказал все как есть? Почему делает вид, что ничего не произошло? Но я немного знаю господина Дурдеева. Серьезный человек из лучших. Тебе бы поговорить с ним, может, что и придумаете. На такой ноте меня и выпроводили. Окончательно я расстался с надеждой, что мой товар целый, вскоре я получу свои тугрики, растаяли, когда Скорята свел меня с выжившим моряком. И вот что он сказал. Затонуло два судна, одно дурдеевское, второе его компаньона. Они уже шли назад из Любека, шторм застал их в нескольких десятках миль от города Данцига. Моряк сам видел, как корабль, на котором шел компаньон хозяина, напоролся на камни при попытке войти в бухту и укрыться там от разбушевавшейся стихии. Затонул быстро, никто не спасся. Позже и второе судно село на подводные камни. Несколько моряков сумели доплыть до берега, где их подобрали позже ганзейские купцы. Надо понимать, именно это судно везло мой груз. Вот теперь и думаю, как поступить. Не хочется окончательно разосраться с купцом. От него я много чего хорошего могу поиметь. Да и злопамятен господин Дурдеев. Если закусит у дела, выживет из города. Если чего хуже не удумает. Но и молчать, делая вид, что ничего не произошло, тоже неправильно. На сей раз я шел в гости по привычному маршруту, как на спецоперацию. Под низ поддел кольчугу, кроме привычного кинжала взял еще за сапожник и гирьку на шнурке прицепил. Ежели чего, кистенем, может, смогу отмахаться. Меня также будет ждать снаружи Скорята с двумя наемниками. Это если буду орать, что убивают. Сразу в большой комнате буквально нос к носу столкнулся с Ольгой. Не виделись с девушкой больше года. Она повзрослела и выглядит иначе. Раньше ходила в сарафанах и щеголяла своими прекрасными волосами. А сейчас она одета как взрослая женщина. На голове темный плат, под глазами легкие тени усталости. На меня она посмотрела с неким удивлением, кивнула и исчезла в глубине дома, оставив едва уловимый запах луговых цветов. Ольга изменилась, но точно так же убийственно действует на меня. Как всегда, меня потом долго преследуют ее глаза, чистые и невообразимо красивые. Да, затонуло судно. Все ждал других известий, но мы сидим вдвоем в кабинете Григория. Тот не стал ничего скрывать, чего уж, если в городе об этом многие знают. Хуже то, что моя Ольга осталась вдовой. Это ее супруг был на том судне. Мы всегда так делали, отправляли наши суда с попутным караваном. Но на этот раз он сам пошел, какие-то у него дела свои там были. Вот и сгинул. Если честно, У меня моментально улетучились все мысли о деньгах. Горе то такое. А детишки были у них, у Ольги. Откуда? Нет. От первой жены остался сын и дочь. И что теперь? Что с Ольгой будет? Дурдиев неопределенно пожал плечами, пока к нам вернулась. Там родственники все к рукам прибрали, имущество отходит к сыну. Ну а моя дочь не захотела в роли приживалки там жить. Да, я попытался представить, что чувствует сейчас женщина. Только вышла замуж в прошлом году и такое горе. Хотя, ее выдали, не испросив мнения. Может, она даже радуется такому избавлению. Но теперь возможны эти проблемы со статусом. Сейчас она вдова без копейки денег, все отошло сыну супруга. Если женщина не желает устраивать свою жизнь в том доме, то придется вернуться к отцу. Тот, надеюсь, не выгонит, но дальше-то что? Повторно выйти замуж? Не знаю, может, Дурдиев и сможет это организовать, но уже с понижением, то есть статус будущего мужа будет пониже. Уже не девственница, да и мужа не уберегла. Может, это с ней чего не так? Люди такого напридумывают. Другие опции тоже не очень. Доживать в родительском доме или стать невестой Христовой. Ежели отец не поскупится, там можно неплохо устроиться. Отдельная келья и служанки. Под конец я все-таки решился на разговор о своих деньгах. Григорий выслушал, скулы выдали его раздражение, когда я сказал о беседе с законником. Денег нет, сейчас нет, я все вложил в товар, или потерпи, или же возьми имуществом. Вон дом на торговой стороне, или лодку, в затоне стоит. Вернувшись домой, я собрал свой штаб. Это мои товарищи, с кем я начинал. Скорята с Семеном, Ерофей и дед Савелий. Позвали и Глеба, нашего кормчего. Надо что-то делать, деньги нужны как воздух. Если не мобилизую средства, на какие шиши закупать воск по осени? Начали рядить, и так, и этак. В итоге решили, будем продавать наши запасы наработанного огнеупорного кирпича. Сейчас не до жира. Благо, есть желающие приобрести все чохом. Но мы попытаемся поторговаться. Далее, устраиваемые облавные охоты, чтобы добыть побольше мяса. Рыба тоже не лишней будет. Надо к началу августа насобирать нужную сумму. Дом нам не понравился, недалеко от рынка. Место бойкое и для торговца самое-то. А мне же нужна тишина, да и соседи шумные. Нет, не нужен мне этот сарай за 5,5 килограмм серебра. Да, это дура метров 25 в длину и почти 5 в ширину. Осадка метра 2. На таком уже можно в море выйти. Тут Глеб у нас главный консультант. Это лодка для каботажного плавания, но для Балтики пойдет. Может взять на борт около 40 человек. Грузоподъемность не менее 14 тонн. Судя по всему, это чисто парусное судно с тремя мачтами. На грот-мачте основной прямоугольный парус, на брезень-мачте шпринтовый, фок-мачта несла еще один небольшой прямоугольный парус. Весла чисто для подхода к пристани и преодоления узких мест фарватера. Лодка дощаного типа, то есть из досок. Для меня это дощаная лоханка, как чемодан без ручки. Поэтому лучше откажусь, Дурдиев не должен кинуть, рано или поздно вернет деньги. Неожиданно на меня насел Глеб. Бери, хорошая лодка, крепкая, не гнилая, я проверил. Если паруса в порядке, можно хоть завтра отплывать. Такая по скорости большинство кораблей делает, ласточка, и он отвернулся, не веря, что я рискну. Ну да, я же видел, как Глеб тоскующими глазами смотрел в сторону моря. Его отец брал с собой в морские походы, вот он и грезит большой водой. Но я-то человек приземленный, поэтому, пожалуй, откажусь. Вернувшись домой, я попал под пресс своих товарищей. Глеб их успел обработать. Тот же Скорята убеждает, что надо брать, пока дают. Типа, купец с такой суммой денег не расстанется, а если лодку отдает, надо брать. Ерофей сказал, что на носу можно сложить небольшую печку для готовки и обогрева. На мои железные доводы следовали встречные, не менее убедительные. Да где взять экипаж на эту дуру? Заводился я. Хватит 10-12 человек, плюс охрана. Зато сколько товара мы сможем взять на борт. Я знаю, что берут даже в складчину товар. Можно сговорить купца, знакомого со шведским берегом. Тогда вообще красота. Тот знает все условия торговли. Поможет, парирует Глеб. Ну не знаю, мне нужно переспать с этой мыслью. А через 2 недели большое судно уже качалось у нашей маленькой пристани. Пришлось расстаться с некой суммой денег, чтобы привести ладью в подходящее состояние. Главное, паруса новые, недавно меняли. Глава 9. Эти летом все пахали как угорелые, Но в плавание на юг мы ушли подготовленные и тоже на двух лодках. В результате осенью вернулись с победой. Урожай нынче знатный, необработанный воск занял весь свободный объем. А перед уходом в плавание мы смогли испытать нашу лесопилку. Конструкция собрана и на холостом ходу бодро и с изрядным шумом кромсает воздух. Скорость скольжения ползуна немного великовата, и я сместил крепление кривошипа, уменьшив тем самым радиус вращения. Получив пачку досок разной толщины, я успокоился. Машина рабочая, а регулировки и доделки будут по ходу пьесы. Теперь нужно накопить запасы древесины. А когда мои смерды начали сдавать четвертину, я понял, что пора обзаводиться управляющим. У меня голова пухнет от пересчета различных единиц в другие. И нахрена мне самому этим заниматься? Вон у Марфы для этого специальный человек был. Женщина приветливо встретила меня в гостиной. После краткого обмена любезностями я перешел к делу. Выслушав меня, боярыня ответила не сразу, такого человечка непросто найти. Да еще чтобы не воровал много, лучше обратись к купцам, у них быстрее найдешь. На этот раз Дурдеев был полюбезнее. Ладью мы переоформили на меня, но купец прямо сказал, что более не будет заниматься моим товаром. Нет ему резону заниматься мелочевкой, он поглубже плавает. Но отношения у нас чуть потеплели. Мы оба заинтересованы в хорошем собеседнике и партнере по шахматам. Лично я очень ценю эти тихие вечера. Григорий заметно отличается от наших купчин. Есть в нем что-то от интеллигента, гурмана и эстета. Меня даже оставили на вечернюю трапезу. Ольга сидит за столом справа от меня и, к сожалению, я не имею возможности за нею наблюдать. Между нами ерзает Златка и своей непосредственностью разбавляет напряженную атмосферу. Удалось только рассмотреть девушку, когда она встала и прошла в поварню. Насколько я понял, никто не собирается старшую дочь кормить просто так. Женщина занимается кухонными работниками и помогает матушке по хозяйству. Кто бы подумал, что эта гордячка будет вникать в вопросы быта большого дома. Но ведет Ольга себя странно. Не влезает, как раньше, в разговоры, ходит с прямой спиной, будто кол проглотила. Если мы пересекаемся взглядами, то она первой отводит глаза, а раньше наоборот обжигала своими глазищами. Сегодня тоже на мгновение сверкнула глазами и сразу вышла. Есть такой человечек, я давно привык к манере Григория просвечивать меня своими бесцветными глазами. На меня их подавляющая магия не действует, но купец по привычке придавливает собеседника своим фирменным взглядом. Был у меня приказчиком, потом я поставил его управляющим своего имения. Но Арсений неожиданно захотел принять постриг, я отпустил. Там какая-то темная история была. В оконцевке он вернулся, но я не прощаю таких вывертов. Ушел так ушел. Взял, конечно, обратно. Но теперь он у меня в лавке сидит, товар принимает. Если хочешь пришлю, может столкуетесь. Довольно молодой мужчина, светловолосый, но ранняя залысина и неуверенность в себе делает его похожим на начинающего полового в трактире. Парню от силы тридцатник, глаза серые, он постоянно отводит взгляд и мне приходится задавать провокационные вопросы, чтобы понять, подойдет или нет, какой же управляющий из стеснительного и закомплексованного парнишки. Впечатление пока двойственное, в его профессиональных качествах я убедился, читает, пишет и считает любому на зависть, в уме преобразовывает различные меры и лихо приводит их к общему знаменателю. В разговоре выяснилось, что Арсений относится к категории максималистов и упертых нудников. Если что вбил в голову, пойдет до конца, и назвать его слабовольным уже было бы неправильно, но сбивает такая мягкая и, сказал бы, вкрадчивая манера излагать свои мысли. Если честно, то я не уверен, что он сможет заставить себя уважать нагловатый и ушлый народец, обитающий на моих землях. Управляющий должен знать все хитрости и сам быть на голову круче любого хитрована. И сможет ли он блюсти мои интересы, большой вопрос. Но мне импонирует его кругозор и любознательность. Поэтому договорились, что я возьму его на испытательный срок, а там посмотрим. Других кандидатов все одно нет, а мне нужно оставить за себя хоть кого-то, поддерживать порядок. К холодам я подошел относительно неплохо. Денег как не было, так и нет. Но не нищенствуем однозначно. Есть продукты, много копченого мяса и рыбы. На берегу стоит ладья, установленная на опоры, и главное, я въехал в новый дом. Пока не хватает очень многого, есть только элементарная мебель, изготовленная Ерофеем, и скудная утварь. С собой я взял Акулину с Глашей и малых. Мой управляющий тоже занял комнатку внизу. Все, остальные живут отдельно. Я вообще пытался продвинуть идею барака. Ну, чтобы поселить всех желающих вместе. А что, дешево и сердито, но встретил неожиданное резкое отторжение. Не желают смерды и мастеровые жить колхозом. Отдельное жилье каждому подавай. Арсений за несколько месяцев показал себя с самой лучшей стороны. Поначалу он меня сильно нервировал. Постоянно ныло необходимости развивать инфраструктуру, про церковь я уже и не говорю. Нашим приходилось ездить в город на службу и по прочим надобностям, связанным с религией. Скрипя зубы, я выделял средства и людей. Но зато, когда у нас появились отсыпанные щебнем дорожки, по которым намного удобнее ходить после дождя, я стал за управляющим присматривать. Его идеи не такие уж авантюрные и ведут к заметным улучшениям в поселении. А еще парень ходит хвостиком за Глафирой. Она его вроде как игнорирует, а он все старается ею служить. Сам бегает к проруби за водой, вместе со Степаном заготавливает дрова. Короче, те еще мексиканские страсти. Как-то он поделился со мною своей историей. Вырос в семье мелкого торговца. Ему повезло, что на его пути попался хороший человек, настоятель местного прихода. Он то и учил способных ребят грамоте и счету. Арсений оказался не без способностей и быстро осваивал науку. Его вскоре приметил Дурдеев и взял под свое крылышко. Стать в 20 лет управляющим поместья не каждый сможет. Перед парнем открывались неплохие возможности. Но, всегда случается такое, что человек в чем-то силен. Но тогда где-то у него обязательно есть слабина. Для Арсения это оказались отношения со слабым полом. Влюбился до беспамятства в дочку старосты, а та вроде привечала парня, а замуж вышла за другого. Причем отставку дала некрасивым путем, на людях. Вот парень и загоревал. В то время ему казалось, что жизнь кончилась, и подался в монастырь. Слава богу, пробыв послушником несколько месяцев, одумался. Наверное, сработал защитный механизм, а может, помог кто ему выйти из этого состояния. В итоге он вернулся к благодетелю, но Дурдеев оказался злопамятным и решил наказать молодого парня. Вот так он и оказался у меня. Заметную прибыль мы поимели от продажи досок. К сожалению, мы не успели завести на участок достаточно леса. Надеюсь, что по весне наверстаем. Арсений долго ходил вокруг лесопилки, а потом предложил ставить мельницу. Типа, раз уж у нас есть дармовая крутилка, то чего бы не использовать ее и для помола зерна. Хм, а я как-то об этом не подумал. Мощности у колеса хватает. Нужно продумать за зиму систему раздачи вращения от колеса. В принципе, ничего сложного. Но нужно строить саму мельницу. Добытый пчелиный воск уже предварительно обработан и установлен для обесцвечивания. На сей раз я планирую сам сходить к берегам Швеции. Григорий обещал отправить со мной приказчика, который знает тамошние ходы-выходы. Не бесплатно, конечно. Дурдеев не добродушный Дед Мороз с мешком подарков. Для него я должен изготовить набор подарочных свечей. Купец хочет рисануться перед товарищами, удивить диковинкой. К первому большому походу я готовился со всем тщанием. Глеб, как капитан и кормчий, советует не брать много народу. Экипаж 12 человек и еще десяток для охраны. Смотри, с тем же свейским драккаром нам не тягаться. У того и таран, и кое-что посерьезнее имеется. Да и экипаж там человек 40-50, если не поболее. По-любому проиграем. Поэтому наша сила в скорости. На Варяжском море почти всегда ветер, наши паруса против их весел всегда впереди будут. Ну, в принципе, неплохой разбор, он прав. Нам не тягаться также с тяжелыми и хорошо вооруженными ганзейскими кобгами, а тем более с воинственными викингами. Наше преимущество — незаметность и скорость. Если верить Глебу, наше парусное вооружение излишне для такого судна, хватило бы за глаза и двух мачт, и это нужно использовать. Вышли в поход мы сразу, как сошел лед. Путь известный, через Ладожское море и Неву в Финский залив, а там уже и Балтика. По грубым прикидкам, путь туда займет недели три. Спокойные воды Волхова сменились на неприятную рябь на Ладоге. Пришлось пережидать два дня. На месте будущей столицы Российской империи даже намека на поселение нет. Места здесь негостеприимные, влажности противные ветра. Зато, когда мы вывались из Финского залива в Балтику, ветра сменились на штиль. Почти полное безветрие, паруса обвисли и напоминают безвольные тряпки. Мы с Глебом с тревогой всматриваемся вдаль, сейчас мы беззащитны. У нас всего 5 пар весел, и они с трудом разгоняют лодку. Капитаны судов всегда держатся вблизи береговой линии, видимо из-за несовершенства приборов. Они боятся оказаться в открытом море и предпочитают этого не делать. Но в данном случае у нас нет выхода. Нам необходимо одним рывком пересечь Балтийское море, чтобы оказаться в районе Стокгольма. Мой капитан бережно относится к навигационному оборудованию. Это допотопная буссоль, грубая карта побережья и некие наметки типа таблицы склонения светил. Я и не знал, что он умеет всем этим пользоваться. 3 дня нам способствовала удача, попутный ветер гнал нас в нужном направлении. Но все когда-нибудь кончается, когда ветер из умеренного превратился в ласковый бриз, наши паруса немного провисли. Чем тут же воспользовалось судно, появившееся со стороны шведского берега, а дальше началась игра в кошки-мышки. Мы ловили ветер и шли под углом к курсу догоняющего нас судна. Поначалу они сумели приблизиться к нам на расстоянии, когда становятся заметны детали отделки судна, но затем Глеб сумел оставить их позади. Когда этим недобрым людям стало ясно, что гнаться на веслах за нами бесполезно, они растворились в море. Но теперь нам приходится красться вдоль негостеприимного берега, а Стокгольм уже стоит. Мы его оставили по правому борту и углубились в залив. Приказчик Ермаха, которого мне выделил Григорий, имеет наработанные связи в городе Вестерос. Там есть крупный торг, имеются немецкие и датские представительства. За 3 недели мы порешали здесь все свои дела. Жили у знакомого Ермолая недалеко от пристани. На лодке всегда дежурила 5 из экипажа. Мы привезли для торговли русский стандартный набор: пенька, мед, кожи, зерно. Ну и мои свечи. Само собой, Ермолай сразу их скинул по знакомым покупателям, именно он в первый раз и занимался моим товаром. Назад повезем слитки меди, оружие и инструмент, стальные пруты. Это значительно выгоднее, чем торговать за серебро. Назад шли, боясь собственной тени. Судно тяжелогруженное, уйти от преследования будет трудно. Поэтому, завидев вдали паруса, мы сразу уходили в сторону. Из-за этого путь назад удлинился на неделю. Но надо было видеть, как все радовались, когда мы пришвартовались к нашему берегу. Нас встречали как героев, как Ясона с его легендарной командой. Только вместо золотого руна мы привезли сырье и товар. Все сразу перетащили в погреб моего дома под присмотр Арсения. К моей радости, лесопилка уже работает на полную мощь. Лежат пиленные доски, и на следующий день к нашей маленькой пристани подошли 2 лодки. Это клиенты за досками. Я наблюдал, как управляющий с ними общается. Спокойно, без криков и махания руками. Проверили товар, расплатились, и уже их грузчики потащили доски по прокинутым мосткам на лодке. По поводу мельницы у меня сомнения. На Руси их пока нет, ни водяных, ни ветровых. По крайней мере в том виде, в котором я их помню. Народ сейчас перетирает муку на ручных зернотерках, по старинке. А вот таких, чтобы на них народ свозил зерно для помола в больших объемах, наверное, и нет. Вот я и не решаюсь потратить время и главное средство на стройку. Обычно зерно начинают возить после сбора урожая, как раз в зимнее время. А у нас вода, которая замерзает. Значит, молоть нужно в теплый период. Ну, это не проблема. Меня волнует другое. Будет ли востребована эта услуга? У нас климат далеко не южный, и земля не родит так щедро. Поэтому и нету здесь таких урожаев зерновых. Не знаю, надо думать. Хотя, в принципе, что я теряю? Сама схема примитивнейшая. Мне нужно передать вращение на 2 устройства. Ставим на главный вал маховик с 2-ручеевым шкивом. Раздача ремнями в 2 направлениях. Сама мельница будет иметь 2 этажа. Нижний для приема готовой продукции. С помощью больших деревянных шестерен с железными пальцами, играющими роль зубьев, вращение передается с основного горизонтального вала на 2-сторонние жернова, то есть будет 2 бункера для засыпки. Высчитывать размеры придется эмпирически. Мне нужно добиться оптимальной скорости. Как же не хватает своего кузнеца. За каждой ерундой приходится мотаться в город. А еще непонятки с мельничными жерновами. Теоретически я неплохо их представляю, но они разительно отличаются от тех, что в ходу сейчас. Жернова тяжеленные, должны иметь диаметр 1,5 метра. Материал – прочный песчаник или известняк. Камень следует выбирать с крупнозернистой пористой поверхностью. Нижний камень, лежак, неподвижен. А вот верхний, бегун, и вращает наше колесо. Оба плотно притерты друг к другу. От этого зависит качество помола. Самое сложное – нанести на жернова желобки и борозды. Каменотес долго пытался понять, и нахрена мне такая сложная бяка. Он сразу сказал, что обойдется дорого. Нам еще предстоит на небольших жерновах поиграться с рисунком борозд. Они должны обеспечивать стирание зерен и удаление готовой муки. Она должна постоянно двигаться по канавкам к окружности и сыпаться вниз. Ну а там должен стоять дюжий мужик, завязывать мешки с готовой продукцией и грузить в телегу. Вот теперь я лучше понял Дурдеева, который сказал мне, что денег у него нет, все в деле. Я обмениваю свой товар в той же Швеции на нужный мне, везу на юг в Полтаву, там меняю на воск и мед. Кругооборот повторяется по нарастающей. Реальные денежки пока обеспечивает только лесопилка. Доски закупают корабелы и в богатые дома. Дощаные полы укладывают и скоблят. Получается красиво и удобно. Правда, позволить себе это могут далеко не все. На сей раз в плавание на юг мы отправились целым караваном из 4 лодок. 2 больших и 2 поменьше. С нами согласился пойти первуша и еще один рыбачик. Я распределил груз по лодкам. Нам придется нелегко. Никогда я не вез столько металла. Одной меди в слитках и стального прута тонн 5. А ведь есть еще металлоизделия, инструменты, оружие. Можно было бы и у нас скинуть торговцам. Но на юге цены вдвое против наших, а отсюда и ожидаемая прибыль. В районе реки Усвичи нас выследили. Наверняка приметили тяжелогруженные лодки. И когда мы стали на ночевку, напали. Нас на 4 лодках 25 человек. Из них больше половины – это люди Гаврилы. Ну и мы вроде не безрукие инвалиды, но тати и не собирались сходиться лоб в лоб. На ночь мы выставляли стражу из 2 человек. Они дежурили по 3 часа. Больше трудно бороться со сном. Охранники не садились подле костра, только подкидывали дровишки, а сами укрывались поодаль и внимательно слушали лес. При этом они не смотрели назад на огонь, чтобы не засвечивать глаза. Не знаю, что нас спасло, наверное, чудо. Меня ткнул в бок Скорята, при этом он закрыл мне рот, чтобы я не начал его костерить. ТСС, тихо. Кто-то в кустах шумнул, прошептал он. Я поднял голову и попытался прислушаться. Раздалось сдавленное мычание. Черт, мне это не нравится. А когда к нашему пятачку метнулась тень и блеснул нож, я вскочил. Тишина взорвалась криками и стонами. Это наши подорвались, и мы схлестнулись с напавшими. Я бился рядом со Скоритой, с другого бока Семен. Они знают, что ко мне близко подходить не стоит. Мой шестопер обрушивается на вражеские головы, только слышно ругань и вскрики. На другой стороне полянки центром битвы стал Гаврила. Тот орудует обеими руками, в каждой по сабле. Его поддерживают товарищи. Таким образом мы как бы взяли в клещи нападающих. С испугу показалось, что их тьма. Но, когда враг понял, что нахрапом нас взять не получится, раздался свист, и те начали исчезать в ночном лесу. Лять, у нас не обошлось без потерь. Оба дежурных пострадали, один уже был мертв, ему перерезали горло. Второй успел дернуться, и это его стон мы услышали. Но он скончался чуть позже, с такими ранениями не живут. И еще один из ушкуйников получил смертельную рану в живот и сейчас отходит. Ему дали тряпицу, и он лежит, прижимая ее к ране, и трясется. Рядом Гаврила склонился над ним, поддерживает своего товарища. Еще 5 получили резанные раны, не представляющие опасности. Сказалось то, что ложились мы спать всегда одетыми с оружием под боком. Но броньку снимали, с нею не заснешь. Вот нам и досталось. Глава 10. Подкинув дров в костер, мы занялись изучением трофеев и противника. ХМ, напавшие на нас явно принадлежат к местному племени. Невысокие, не похожи на профессиональных воинов. Скорее на охотников. Оружие откровенно никудышное, брони вовсе нет. Зато их было много. Мы насчитали больше 2 дюжины тел в разной степени поврежденности. А ведь основная часть напавших удрала, бросив пострадавших. Своих я сразу опознал, трудно перепутать. Дробящее оружие превращает головы, защищенные только меховыми шапками, в мешанину костей, мяса и крови. А вскоре притащили 2 недобитков. Они стали прикидываться глухонемыми, но народ после нападения очень зол, и никаких сторонников прав человека рядом не наблюдается. Я даже не смотрел, что с ними делают. Слышал болезненный стон, бормотание, а вскоре оба тела потащили прочь в компанию прочих погибших. Гаврила скупо передал добытые сведения. Кривичи озоруют. Одно из племен наседлало эту речку и пытается нападать на подходящие суда. Мужчина осунулся, только глаза злобно сверкают. Обычно он открыт и добродушен. А тут 3 погибших и несколько раненых, его можно понять. Мы до этой ночи ни одного человека не потеряли, были ранения и травмы, но такое. На сей раз, чтобы реализовать наш товар и обменять его на нужное сырье, нам пришлось торчать в Полтаве почти 3 недели. За это время наши раненые пришли в себя. Нагружать их еще рано, но заботы они уже не требуют. Благо, что у меня появились тут свои контрагенты, 3 купца из лучших. Собственно, я и металл увез по их просьбе, а они в течение лета скупали для меня воск, мед и кожу. Эх, тут выгодные цены на зерно, но куда я его брать-то буду? Скот тоже недорогой, по той же причине прохожу мимо. Есть пушнина, но цены как у нас. Остаток я добил восточными тканями и специями. Такие и к нам привозят, только подороже. Тут по Днепру восточным торговцам совсем близко от морского побережья. Здесь имеется масса гончарных мастерских и кузниц. Вот для последних мой металл и нужен. Назад шли почти налегке, товар объемный, но легкий. Поэтому и раненых с удобствами пристроили и сами не мучились на острых железках. На месте схватки все благопристойно. Могилки наших не тронуты, но тел павших с противоположной стороны не видно. Знать прибрали сразу, как мы ушли. Все трофеи от той стычки пошли ушкуйникам, на них легла вся тяжесть схватки. А от своей доли я отказался. Гавриле еще придется оказать помощь вдовам наших погибших. На подходе к родному берегу присмотрелся к происходящему дома. Лесопилка находится в стороне от поселения и там заметное шевеление. Это крестьяне вывозят древесную щепу и опилки. Очень они хороши для добавления в почву в садовом деле и на огороде. Их ценят в качестве утеплителя и даже как топливо. Сейчас лесопилка похожа на муравейник, слышна работа нашей установки. К зиме нам нужно переработать все заготовленные. Если что, используем как грузовое судно нашу ладью. Гаврилу с Ваташкой мы высадили первыми. И теперь подходим по одному к низенькой пристани. Сначала разгрузим малые лодки, хорошо бы к вечеру закончить. Как же приятно сидеть в собственном доме, после баньки и наблюдать за своим семейством, в ожидании праздничного застолья. Да, Акулина с малыми давно стали мне родными. Но у нас явно наметилась новая пара. Арсений даже немного с вызовом устроился рядышком с Глашей. Он перехватил мой взгляд, но не стал как обычно пасовать. Это что же тут у нас, мятеж на корабле? Я не удивился, когда мой управляющий вечерком постучал в мою комнату. Ба, да он явился во всеоружии. В руках что-то типа амбарной книги, только не из бумаги. Далее я в течение 20 минут выслушивал его отчет. Все конкретно, что кому и когда. Все зафиксировано и подсчитано. И в итоге мне на стол лег тяжеленький кошель с серебром. Неплохо, я даже и не ожидал такого результата. Могло быть и больше, но у нас мало осталось сухого леса. А сырой я не хочу пускать на доски. Ну, тут он прав, не надо опускать марку. Фирменный знак надо держать. А вот это уже серьезно. Я отсчитал 20 монет и положил перед ним. Но парень неожиданно подвинул калиту ко мне и отрицательно покачал головой. Я молчу и жду продолжения, но Арсений начал мяться. «Ты хотел со мной поговорить? Ну так начинай». Румянец залил его щеки, парень сделал вздох, будто собрался прыгнуть в воду, и неожиданно четким голосом произнес: «Алексей, я полюбил Глафиру и прощу у тебя ее руки». «Ну, этого я и ждал, только не хотел торопить события. Управляющий правильно попросил моего разрешения. Глафира входит в мою семью и я ее опекаю. Они, конечно, могли бы избежать куда подальше, но из этого ничего хорошего не выйдет. Только я не собираюсь мешать их счастью. Наоборот, Арсений мне нужен как воздух. С его приходом я спокойно оставляю свое хозяйство на него и по возвращении застаю полный порядок». Парень при всей своей далеко не брутальной внешности, ухитряется тихим голосом строить моих смердов и клиентов тоже. Сам был свидетелем, как некий купчина торговался за партию доски, требовал уступить ему готовую партию. Я бы сорвался и сунул наглецу в харю, а мой управляющий потратил всего пару минут, чтобы купец успокоился и дело решилось к обоюдному удовольствию. Мое согласие давно готово, сводя их вместе, я решаю разом 2 проблемы, даже 3, удерживаю при себе толкового управляющего, помогаю Глаше завести семью. Иди знай, может и деток спроворит. И 3, насколько я понял, Акулина и малые остаются при Глаше, а значит у Степки и Боженки будут 2 родителя. А это самое главное, все равно не возьму. Я хочу строиться, мы даже с Глашей место подобрали. Пусть это будет задаток за дом. Чудак человек, ему деньги дают за хорошо выполненную работу, а он отказывается. А дом, пусть это будет от меня подарок к вашей свадьбе. Как приятно делать человеку добро. Я услышал, как Арсений буквально скатился по лестнице и наверняка в спешке пересчитал задницей все ступеньки. А потом услышал его взволнованный голос и как Глаша плакала. Свадьбу сыграли в поселке, но перед этим съездили в город, где батюшка повенчал их как полагается. Когда мне сказали, что меня ищет монашек, типа приехал издалека именно ко мне, то я заторопился на берег. Стоит небольшая лодчонка, а рядом два монаха в коричневых рясах. Один здоровенный, второй наоборот субтильного телосложения. Я пригласил их в дом и приказал покормить, а пока знакомился с посланием, которое они привезли. «Давно я его жду», — пишет отец Христофор. «В начале общие фразы о погоде и новостях, а в конце главное. Твое дело я решил к полному его удовлетворению. Архиепископ Владыка Псковский и Новгородский дозволил открыть новый приход в твоем поселении. Тебе надлежит обратиться в епархию, там все объяснят». Дважды перечитав письмо, задумался. «Я уже решил, что никак не получится поставить церковь на моих землях. А тут воно как. Силен грек, силен. Чтобы обычный поп из захолустного села пробил разрешение у владыки, это нужно иметь немалый вес. Вообще я заметил, что к священникам-грекам у нас на Руси отношение трепетное. Ну, приблизительно как во времена Бориса Ельцина к западным эмиссарам. Тоже стараемся вылизать ноги. И хотя уже нет Византии, легла под турок, а вот греческий патриарх для нас по-прежнему вершина святости и церковной власти. Вот как отец Христофор умудрился такое сделать, настроение сразу скакнуло на небывалую высоту. Тут же я написал ответное письмо, где десятки раз поблагодарил священника, а также передал ему коробку с особыми ароматическими свечами. Греки любят всякие благовония. Монахам на радостях вручил по полтине и дал корзину с продуктами. В дороге пригодится. А вот тут я еще не был. Вернее, молиться в храме Святой Софии доводилось, а вот в этой части собора я не бывал. Тут уже служебные помещения. Меня принял сам настоятель, выслушав, покивал, принял как должное увесистый мешочек серебра и отправил в сопровождении послушника с Богом. Типа жди, иди себе с Богом. Возможно, сыграла роль взятка, но через несколько дней меня посетил батюшка. Отец Сафроний средних лет. Ну да, совсем пацана не пошлют на приход, ростом невысок, круглолицый с жизнерадостным румянцем на щеках, глаза серые, добродушные, но не уверен, что он так прост. Откушав у меня в доме, наш будущий батюшка прошелся по поселению. При этом внимательно слушал меня о перспективах развития и согласился, что место будущего храма Божьего на высотке в центре, а это самый край моих владений. Дальше уже идут избы свободных крестьян, а затем пошли менее приятные вещи. Батюшка поведал мне, что все расходы на строительство, всякую церковную утварь, включая его личное одеяние и дальнейшее функционирование храма, ложится на мои плечи как владельца земли, на которой будет стоять церковь. Он уехал, пообещав вскоре навестить еще раз, а я горестно сел и стал прикидывать затраты. Нет, я не повешу все на себя. Да, львиную долю придется тащить мне, особенно на стадии строительства, а дальше пусть община напряжется. Все заинтересованы в церкви, это великое благо по воскресному утру сходить на заутренню, помолиться, покаяться и получить отпущение грехов. Поэтому пусть староста собирает денежку с каждого дома на содержание попа с попадьей. Это я и довел до общественности. Поначалу побурчали, потом начали соображать. Арсению поручил проконтролировать исполнение. А вот с Ерофеем мы сели за эскизы церкви. А что тут думать, будем рубить обычный двуглавый восьмерик. Я такие уже ставил. Пусть только батюшка приедет и обскажет, что он толком хочет. Так мы начали готовить фундамент под будущую церковь, пока холода не ударили. При приезде в город мы всегда останавливались у Скорятиной Зазнобы. У нее изба большая, а мы никогда не приезжали с пустыми руками. Завсегда мясца или рыбки привозили. Поэтому вдовица нам не отказывала в гостеприимстве. Наоборот, выжидала, как же, ее ненаглядный приехал. В первый день мы старались не обращать внимания на отчаянный скрип за занавеской. Это мой товарищ доказывал даме свою мужскую состоятельность. И надо сказать, весьма успешно. У меня даже был свой угол, где я и спал на широкой лавке. На этот раз я привез похвастаться Дурдееву свою новую продукцию. Это два мешочка с пшеничной и ржаной мукой тонкого помола. Мы провели пробные испытания после серии переделок и вроде успешно. Сразу, как меня провели в дом, ко мне вылетела Златка. По привычке взлетела мне на руки и, приподняв ухо шапки, громко зашептала: «А Ольку опять замуж выдают? Вот же свезло! Опять венчание в церкви. Я тоже хочу. Только я еще маленькая, доверительно сообщила мне. «Маленькая это сколько?» Девочка подумала и показала мне открытые ладошки. «Ну и верно, ей почти 10. А пока до меня доходила полученная информация, я автоматически раздевался. Отдав слуге одежду, я пошел наверх в кабинет. Пока Григорий занят, я сел за столик и огляделся. На первом этаже слышны голоса, мужские. Уж не сваты ли приехали сватать Ольгу?» Выйдя на лестницу, успел увидеть уходящего мужчину. «Нет, это не сваты. Этого я немного знаю, встречалась по общим делам. Это Малов, он у Григория кем-то вроде старшего приказчика. Крутится в городской лавке. Ну, здравствуй», — поприветствовал меня хозяин дома. «Давно не заглядывал, трапезничать с нами будешь?» Я отрицательно помотал головой. «Я по делу. Хотел показать тебе кое-что». «Ну, тогда показывай». Когда слуга принес оба мешочка, я развязал тесемки и открыл их. Пахнуло мучным запахом. Взяв по щепотке, показал Григорию. «Ржаная мука имеет более темный цвет, но лично мне ржаной хлеб нравится больше, и свежесть дольше сохраняет». «Что это? Мука?» «Ну да, я вот наладил мельницу и привез тебе показать. При наличии зерна я могу в день намолоть несколько десятков мешков». Дурдиев тоже попробовал муку на вкус, скатал шарик и посмотрел вопросительно на меня. «А зачем? Кто у тебя будет покупать эту муку?» «Да кто угодно. Будут, допустим, в лавке стоят мешки с мукой, всякой разного помола, грубого и мелкого. Придет хозяйка и купит сколько ей надо. Не нужно будет дома мучиться, тереть на зернотерке». Григорий широко улыбнулся. «Я его знаю, сейчас будет умничать». Так и получилось. Он сказал, что глупость все это. Мука, в отличие от зерна, более гигроскопична, то есть будет впитывать влагу, и вообще каждая хозяйка мелит по мере надобности и не страдает от этого. Говорил он уверенно, если бы я не знал, что в будущем именно централизованный помол станет наиболее востребованным, то может с ним и согласился бы. А сейчас мне только удалось его уговорить взять муку на реализацию. Но нужно будет поговорить со Скоритой и провести пиар-акцию. Предложить, к примеру, городским кумушкам муку бесплатно, а потом выставить незначительную цену. А вот когда на мою муку народ подсядет, тогда и взять их за мягкое вымя. Уже уходя, поинтересовался у него, о какой такой свадьбе мне Златка наболтала. «Да, решил я отдать дочь замуж. Не дело молодой бабе в родительском доме жить. Пусть строит свою жизнь сама. А жениха ты знаешь, Малов? Да ты же был у меня в лавке и видел его». Заметив мою скривившуюся физиономию, он добавил: «Ну а что делать, ежели муж не вернулся, утоп, кто же теперь вдову возьмет без приданного-то?» Домой добрался сам не помню как, от ужина отмахнулся и ушел в себя. Бедная девушка, то выдали замуж за мужика вдвое старше. Ну ладно, такая судьба у всех женщин в это время. Но Малов, этот тип, если честно, всегда вызывал у меня легкое ощущение брезгливости. Довольно высокий, худощавый, лицо вытянутое, лошадиное с бесцветными глазами на выкате, нос крупный, хрящеватая жиденькая козлячья бородка, левый глаз постоянно прищурен, будто целится в кого. Если бы я увидел нормального мужика, типа Гаврилы, то даже секунды не мучился бы. Но Малов и Ольга — это как стройная березка и высохший саксаул, они не рифмуются вместе, от слова совсем. Шуганув подошедшего Скориту, я оделся и вышел на улицу. Дует прохладный ветерок, и он остужает разгоряченные мозги. Вообще сейчас к вдовам в обществе отношение двойственное. С одной стороны, община жалеет и заботится о вдовах, особенно с детьми, как и о старухах и инвалидах. Это если некому позаботиться. С другой считается, что вдова частично связана с миром мертвых, схоронив супруга. Никому в голову не придет брать нянькой для своих детей вдовую. По крайней мере, старались этого не делать. По всем канонам, если супруги прожили в браке меньше года и не нажили совместных детей, но жена покойного возвращается в родительский дом, что и произошло с Ольгой. Все имущество покойного отошло к сыну от первой жены. Возможно, она забрала что-то из приданного. Я имею в виду те тряпки, что каждая девушка заботливо готовит к приданному. При этом Ольга перешла в особый экономический, ритуальный и социальный статус. Весь год она носила траур по мужу, так называемый кручинный наряд. И только по истечению года отец начал искать ей нового мужа. И его можно понять, он хочет пристроить дочь, но уже на других, более низких условиях. Он отдает дочь за человека с более низким статусом, надеясь, что стерпится, слюбится, и она обретет семью. Понятия не имею, что произошло с женой самого Малого и есть ли у него дети. Но Ольге ничего хорошего в этом браке не светит. Как вдову ее берут без приданного, так установлено. Не думаю, что отец пожалел бы для дочери нового приданного. Но есть обычаи, которые ох как не любит, когда их нарушают. А народ сейчас очень консервативен и держится за заповеди отцов. Я долго простоял на улице и когда окончательно замерз, пошел внутрь. После утренней трапезы мы засобирались домой. Здесь дела все сделали, пора и честь знать. Когда лодка отплыла от города, у меня вдруг бухнуло сердце в груди. Как в той миниатюре Шифрина и как солнце из-за туч. Вот и мне вдруг пришла одна простая мысль, что я упускаю очень важную деталь. Ведь мне же нравится Ольга, всегда нравилась. Но я и мысли не держал попросить у ее отца руки старшей дочери. Потому что я безродный, а она любимая дочь купца из лучших. Да и девушка реагировала на меня не совсем адекватно. Но сейчас я буду полным идиотом, ежели не попытаюсь ей помочь. Глава 11. Ожидаемо Дурдеева нет с утра дома. Как деловой человек он на работе. Где это? Олеший его знает, но слуга за полтину согласился нас проводить. Ну да, Григорий недавно вышел с их цехового двора и направился перекусить. Перекусывал он в компании с двумя такими же важными господами. Увидев меня, удивленно поднял брови. В этом он мастак, в пантомиме. Может передать без слов массу интересного. Вот сейчас у него на лице ясно написано, что не до меня ему. Есть дела поважнее. Зайди попозже. Лучше через недельку. А, пошло оно все. Нет времени на реверансы. Григорий Афанасьевич, на пару слов. Мы отошли в сторонку и я не стал тянуть. Скажи, ты уже дал слово Малову? Купец смотрит на меня с недоумением. Ну вы уже стукнули по рукам по поводу Ольги. Вот сейчас он понял, но реакция резко отрицательная. Дело в том, что тот факт, что меня вчера посвятили в чисто семейные дела, знак доверия с его стороны. А вот сейчас я грязными руками вторгаюсь во внутренние дела семьи, а этого здесь ох как не любит. Поэтому повисла зловещая тишина и мне нужно срочно найти какие-то слова. Я не для потехи спрашиваю. Мне Олю жалко. Ну что ей может дать этот Малов? Она же умница, читает по-гречески и на латыни. Счет знает и вообще. На лице Григория мелькнуло удивление, пропало и мне на мгновение показалось, что его лицо расслабилось. Так ты что, на мою Ольгу запал, что ли? Мой собеседник уже иначе реагирует на мои слова. Надо добивать. Да, она мне нравится. И хочу, чтобы она была счастлива. Блин, какую чушь я несу. Сейчас о счастье женщины вообще не говорят. О любви, впрочем, тоже не часто услышишь. Ладно, езжай, после поговорим. Езжай с Богом. Купец махнул мне рукой и пошел назад к своим товарищам. По дороге домой я проигрывал еще и еще эту встречу и понимал, что говорил не то и не так. Купец не рассуждает категориями любви и счастья. Зато он отлично понимает, выгодно или нет. Ольгу он считает ресурсом сомнительного качества. Выдавая ее за Малого, он хочет приблизить к себе старшего приказчика. Верные люди всегда нужны. У него есть еще две дочери. Вот их он пристроит как можно повыше, чтобы получить от этого выгоду. Но главная надежа, это конечно Захар. Сын может составить партию даже боярской дочке.